Владимир Луговой. Туман. На крыльце бетон забыли. Крышку плотно не закрыли. Далеко, далеко растеклось молоко. Хорошо бы взять стакан и пойти пить туман.